Меня разбудили незнакомые голоса. Я открыла глаза и тут же вспомнила, что произошло. Слез не было. Одна немая тоска, скрутившая сердце. Вернувшись в свой мир, я потеряла черную принцессу, а заодно и Дрейка Дайера. Фариец в последней отчаянной попытке спасти вышвырнул меня из другого мира, избавив от костра и Стаса Орлова. Брат остался в Дарии. Я представить не могла, что после всего, что со мной случилось, не обрадуюсь возвращению в свой мир. Более того, почувствую себя одинокой и потерянной без клана, своих людей, драконов и всего этого волшебства. Черт возьми, я тосковала даже по ехидному Дрейку Дайеру. Мне не хватало его сильных рук и уверенного насмешливого присутствия. Ведь в том мире каждое утро, когда я просыпалась, он был рядом. Ночью я всегда была под защитой в его крепких объятиях, раз за разом умирая от наслаждения и блаженно засыпая только под утро. А просыпаясь, я всегда знала. Что бы ни ждало меня днем, Фариец всегда будет рядом и поможет мне делом или советом. На Дарре я была по-своему счастлива. Была, пока не вмешался мой сводный брат и все не испортил. Тогда я не ценила всего того, что имела. Сейчас, когда потеряла, осознала, как мне все это необходимо. Сердце скрутило от тоски по сияющему волшебству повседневной жизни в чужом, причудливом мире драконов. Не этого ли ежедневного чуда я ждала все то время, что жила и взрослела в родном мире? Мне всегда чего-то не хватало. Хотя я была не из бедной семьи, и мои родственники мне ни в чем не отказывали. Я не ценила подаренное мне судьбой и в качестве наказания потеряла. Одно радовало. Принцесса жива, и невозможный фариец тоже. А это значит, я все-таки в плюсе. Хотя и чувствую себя так, как будто от меня отрезали кусок. За занавеской кто-то ссорился приглушенными голосами, но, видно, ожесточенный спор вошел в такую фазу, когда уже невозможно было шептать. Невольно я прислушалась. «Ты не понимаешь, это наш шанс вернуться!» «Все я понимаю», — огрызнулся женский голос, за шторой слышались нетерпеливые шаги. «Это то, чего мы так долго ждали! К чему сомнения?» Замолчи, она проснулась. Штору, за которой я пряталась, резко отдернули в сторону, так, что я подскочила на постели. Опять такое же, как мое лицо, один в один, только взгляд жестокий и пристальный, будто у дикого зверя. У этой недовольно взирающей на меня женщины уши, как у рыси. Повисла неловкая пауза, пока мы все трое друг друга рассматривали. В конце концов, незнакомка презрительно хмыкнула и, словно королева с прямой спиной, села в кресло-качалку у огня. Бородатый незнакомец встал за ней, опёршись на камин. «Ты знаешь, кто я?» — обратилась незнакомка ко мне. Я догадывалась, кто она, но даже в самых страшных кошмарах не встречалась с той, чье место я невольно заняла. «А я знаю, кто ты. Вот это уже совсем на сказку похоже. Ты — пропавшая дочка служанки, прижитой от Мактайра. Тебя искали, да так и не нашли. Говаривали...» «Предводитель дарийцев скормил тебя дракону, чтобы не пачкать свой рот очередным бастардом. Раньше к чистоте драконьерской крови относились строже. Но, как вижу, ты выжила». «Кто ты?» — пролепетала я самый глупый вопрос в жизни, потому что знала, кто передо мной. «Я — Дайра Тайра, наследница клана дарийцев, дочь Вульфа Мактайра. А это Рич Чайлд Длинный Меч, законный король Англии, Корнуула. И всей Дарры». Перебил ее мужчина, стоящий у камина. Если бы этот оскопленный ублюдок не сговорился с... Дальше бывший король не договорил, а выразил свои эмоции ударом кулака по каминной полке, так, что от той отвалился довольно внушительный кусок и упал в огонь. Одного недоброго взгляда Дайры через плечо хватило, чтобы остудить пыл короля. Это означало, что наследница клана гораздо опаснее своего сюзерена. Оказавшись в компании столь титулованных особ, я невольно сглотнула. Ведь эта встреча не сулила мне, самозванке, ничего хорошего. Дарийка восседала в кресле, будто королева. Мало кто мог сомневаться в ее благородном происхождении. В мощной фигуре мужчины спала древняя сила. Можно было не сомневаться. Его род глубоко уходит корнями в прошлое. Все сходилось. Пропавший король и исчезнувшая наследница клана. Кажется, Чейлс заплатил ведьме, чтобы та переправила законного монарха через холодные камни на ту сторону. И пообещала, что он выживет. И вот перед моими глазами доказательства. Оба путешественника меж мирами выжили. С ужасом я осознала, что на Дарре вышвыривание неугодных людей вон из мира стало этаким видом кошмарного наказания. Но как же так получается, что одни могут ходить из мира в мир беспрепятственно, а другие умирают при переходе, и их находят мертвыми. Но во всей этой истории меня шокировало еще одно. Дочь служанки? Ну, извини, милочка, из песни слов не выкинешь. Говорю все как есть. Это значит, мои настоящие родители не мои. Я не их родной ребенок. Ты бастард, а не ребенок. Детей не выбрасывают, как мусор. Я и не предполагала, что старый Мактайр, чтобы избавиться, вышвырнул тебя через холодные камни. Впрочем, у него всегда был крутой нрав. Если он решал что-нибудь, то плачь, не плачь, ничего не поможет. Я представляю, как твоя мать убивалась по тебе. Моя мать? Каждое слово этой женщины шокировало меня все больше и больше. Значит, она может быть еще жива? Наследница клана только пожала плечами, забавляясь моему изумлению, и, тихо посмеиваясь, стала раскачиваться в кресле-качалке. Я же схватилась за голову, пытаясь удержать в ней тысячу мыслей, которые, как тараканы, разбегались в разные стороны. Такой кусок информации целиком не проглотишь. Одно то, что мои родители не мои вовсе, трудно было переварить с первого раза. А уж принять тот факт, что я не из этого мира, и подавно. Но если это все правда, получается, что ты моя сводная сестра? Попыталась я осознать масштабы проблем. Так, хватит. Наследница клана дарийцев стукнула рукой по подлокотнику кресла и резко встала. Предаешься безделью, валяешься, словно раздавленная драконом. Кажется, я разозлила ее. Лично я предпочитаю жить настоящим и решать проблемы по мере поступления, сестренка. В голосе Тайры слышались нотки неприязни. Я вспомнила, как презрительно отозвалась наследница о бастардах и поняла, что это издевка. Сомнений не было. Подобное самомнение и спесь могут присутствовать только у наследницы клана. Однако ее отношение ко мне — это ее проблемы. У меня же своих пруд-пруди. Нравится Дайре Тайре или нет, но я тоже запечатлелась с драконом. Это доказывало, что я родилась наездницей, драконьером. А значит, дочь своего отца. Вне зависимости, принимает он это или нет, я леди. Вспомнив про принцессу, я поняла, что не могу задерживаться в этом мире. Дрейк Дайр, как всегда в присущей ему манере, решил все за меня. А я должна вернуться. Вопрос вставал только один. Но если это все так, как ты рассказываешь, то я должна вернуться и найти свою настоящую мать. А еще... Я умолкла, размышляя. А еще предупредить своих ненастоящих родителей. После моего исчезновения они, наверное, с ума сходят. Если бы это было так просто, мы бы здесь не торчали. Прокомментировал мою прыть король. «На самом деле способ есть», — отозвалась от очага Дарейка. Она ковырялась в огне и гремела посудой. «Важна путеводная нить, то, что связывает тебя с тем миром». Наследница клана отвернулась от камина и подошла ко мне, неся чашу, полную горячего отвара. «Вернуться можно, только если на той стороне тебя кто-то ждет». Варево было небрежно сунуто мне в руки. «Это восстановит твои силы. Они понадобятся, если ты решилась возвратиться назад, сестренка». «Ты можешь...» Я не договорила фразу, осознавая, что передо мной стоит ведьма. «А по чьей вине, по-твоему, мы здесь гнием?» — рявкнул король. Чтобы не сболтнуть лишнее, я вцепилась зубами в край чаши, но королю, по-видимому, ничего не грозило, кроме очередного яростного взгляда Дайры, который все же заставил монарха умолкнуть. «Нет, ты можешь...» — огорошила меня Дайра Тайра. «Если тебя там кто-то ждет. Мои родственники давно мертвы. Если Рич Чайлд не вернется, его приближенные будут танцевать от радости. Остаешься только ты. Если на той стороне найдется хоть одна живая душа, например, твоя мать, ждущая тебя, у нас все получится». Я радостно вздохнула и захлебнулась ведьминым пойлом так, что оно пошло у меня из носа. Не знаю почему, но это рассмешило нас всех. Кашляя, я смеялась вместе со всеми, потихоньку осознавая, что ведьмин напиток действует. Ко мне возвращались сила и надежда. Вечер прошел невероятно весело, возможно, потому что каждый желал попасть домой, и внезапно наше общее желание исполнилось.